Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Сергей Емельянов, Александр Соколов. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Александр! Добрый день, друзья! Мы продолжаем разбирать тему МСУ. Очередная передача будет посвящена вопросу отбор кадров единомышленников в МСУ и система безопасности. Вот такая непростая темочка. Как всегда, микрофон передаю Александру и хочу выслушать его вступительную речь. Ну вот, друзья, благодарю вас. Опять же, мы приступаем к очередной теме, которая, на наш взгляд, действительно является очень важным таким подспорьем в понимании процессов, в которые мы все вместе, как народ, вступаем, да, для развития и своей жизни, и своих взаимоотношений, и многих-многих других вопросов, которые перед нами ставит жизнь. Вот. И уже сегодня даже не раз мы говорили о том, что в наших передачах, о том, что взаимодействие с людьми – это очень важная тема. И очень важно, так сказать, когда рядом есть те люди, которые не просто разделяют наши там, какие-то идеи, наше мировоззрение, и наши цели, наши задачи, но и живым участием готовы нам помогать. Вот в последнее время очень часто приходится сталкиваться, когда мы стали заниматься вот этой, ну, условно говоря, общественной работой, да, приходится сталкиваться с таким простым моментом, что очень-очень огромное количество людей, особенно когда все, так сказать, вооружены интернетом, да, очень много имеет разного рода знаний, информации, ну прямо заслушайся, кто о чем может говорить. И очень часто возникает такое ощущение, что люди понимают, решение жизненных задач – это умение как можно больше говорить на тему этих задач. Вот. И мы часто сталкиваемся с тем, что вот это говорение, оно никогда не заканчивается. А до тех самых дел, конкретных дел, очень часто речь и не доходит. Так вот мы сегодня хотим поговорить о том, каким образом, насколько важно наличие соратников, вот, и какие сложности возникают при отборе этих соратников, при поиске друг друга, при проверке друг друга именно в делах. Вот об этом бы нам сегодня и хотелось бы поговорить. Вот опять, Сережа, традиционно уже к тебе обращаюсь. Насколько важно это наличие соратников и какие сложности в их поиске, отборе возникают? Пожалуйста, тебе слово. Скажем так, что какие мы сами, такие наши сани, и подам увидите. Когда мы сами меняемся, становимся более открытыми, искренними, доверительными, надежными, то это точно такие же к нам люди притягиваются. И по своей жизни я убеждаюсь, что занимаясь этой темой непосредственной власти народа, если я искренен, то вокруг меня именно такие же люди, поддерживающие, проявляют свои качества. И даже те, у кого есть определенные недостатки, они как-то выравниваются. Вот. Если есть какие-то еще там теневые стороны у нас, то и все это вокруг нас точно так же складывается. Поэтому первое, надо дружить со своим разумом, как хорошо мудрецы говорят. Хочешь власти, подчинись разуму. И власть, с одной стороны, это как слово «ладить» или «править», от слова, значит, «жить по законам высших миров». Вот. И согласно, как те, кто знает лекции Алексея по варновости, мы сталкиваемся с тем, что здесь есть как раз вот свои трудности. И их еще можно и нужно раскрывать. И одна из них – это то, что действительно надо к технике безопасности относится то, что надо с определенными людьми говорить на их языке. А с определенными людьми вообще ни о чем лучше не говорить и даже не пытаться что-то объяснить. А вот, потому что это люди с нижней варной или люди-разрушители, они имеют тенденцию все брать, скажем так, переворачивать с головы с ног на голову. Поэтому это, кстати, есть следить за своей речью. Первое, техника безопасности, за своей мыслью и правильно ее формулировать. Теперь поконкретнее, приближенно к Земле. Значит, с чем мы сталкиваемся во взаимоотношениях с чиновником? Да, мы вот в прошлой передаче говорили о вежливости. И если вежливости нет, то первые МСУшники, несмотря на то, что вежливо пришли и объяснили чиновнику, что они являются отныне властью народа, пришедшие защитить свою землю, с которой их вот, чиновник прописал их согнать, он просто кинулся в драку и нанес сотрясение мозга вот как раз одному из первого НВНчика. Вот. Чем они там были заряжены изнутри, наши люди, но, по крайней мере, что-то было не все продумано, потому что правильно сказал Алексей вот, в прошлой передаче, что надо изучить, постараться изучить, понять этого человека, чиновника, прочувствовать. И как раз чиновник был боксер, ставленником определенного клана для того, чтобы перевести поселок в совершенно другой, то есть чтобы был таунхаус, а самих селян хотели просто повысить. Закончилось тем, что чиновнику дали 2 года условно, с трудом года через 2 после долгих разборов, но это было только начало. Поэтому техника безопасности – это первый уровень, максимальная вежливость. А второй – изучить чиновника, его нужды, потребности, его характерные особенности, чтобы понимать, с чем мы будем иметь дело. Само собой, ребята брали с собой видео, аудио, то есть там, где мы не чувствуем себя защищенными, видео и аудио очень важно записывать. И более того, по закону, даже в судах, судьи обязаны предоставлять запись, даже сами вести ее. Вот. И, допустим, в судах, вот, техника безопасности, мы пишем ходатайство, что ведется такая-то запись, такой-то аппаратурой, такое-то название, такой-то номер, с такой-то целью. Вот. Это вот такие элементы безопасности, потому что мы живем еще в медном царстве, где основной закон – это закон силы, потому что это 3 первые чакры – убивать, обманывать и воровать. Основной суть вот этой эпохи Лисы как раз – это царица медного царства на сегодняшний день, а серебряное царство – это жить вежливо, с любовью, в доверительных отношениях. И если мы... А чиновники тоже, кстати, бывают, тоже из серебряного царства. Вот, не надо об этом забывать. Тоже есть вежливые люди, не среди, то есть свои среди чужих, не чужие среди своих. Поэтому кому как повезет. Но, по крайней мере, кое-что я как бы обозначил. Хорошо. Леша, на твой взгляд, почему все-таки важно наличие соратников? Да, хороший вопрос. Да дело в том, что один в поле не воин, и поэтому нужны соратники и нужна рать. И если мы одиноки, то в этом случае мы будем терпеть фиаско. Да, конечно, есть выражение «один в поле воин», если он по-русски скроен. Но все равно надо когда-то отдыхать, надо когда-то переводить дух, надо заниматься какими-то своими вопросами. И вот в эти пробелы с точки зрения борьбы с чиновничьим, например, беспределом, возникают серьезные проблемки у нас. Потому что они-то аппаратом взаимодействуют, они-то имеют слуг, которые должны, по идее, нам служить, но поскольку они чиновники, то слуги подчиняются им. И там целая своя серия каких-то взаимодействий, и они нажимают как раз в те места, в те времена, когда мы можем отдыхать, когда мы можем быть не готовы. А когда нас уже рать целая, когда у нас соратники, то в этом случае мы разделяем какие-то взаимодействия между собой, какие-то фронты между собой, и каждый занимается своим делом, не напрягаясь, без каких-либо там потрясений, но каждый делает свое дело. И вот тогда мы победу одерживаем над беспределом. Поэтому соратники обязательно важны. И этот вопрос, мне кажется, настолько очевиден, что даже взрослые люди, наверное, его не должны особо обсуждать. Хорошо. Еще Дмитрий Иванович Менделеев как-то проводил исследование. И он просто дал такую таблицу, когда собирается 2, 3, 7, и во сколько крат увеличится возможность такого объединения. То есть понятно же, что даже самый, так сказать, талантливый человек, будучи там 7 пядей во лбу, да, как говорят, вроде бы намекая на мудрость, вот, то он и физически, и по времени просто не сможет накрыть все вопросы, связанные с жизнью целого народа, территории, там, общины какой-то и так далее. Поэтому очень важно, когда есть соратники, когда есть люди разумные, думающие, так сказать, в одном контексте цели и задач, стоящие перед их народом, и распределяя между собой все обязанности, они действительно могут добиться очень-очень многого. И такую, как бы, коммуну, такого рода сообщность людей уже, так сказать, раздербанить по частностям и, так сказать, ее нивелировать уже не удастся. Поэтому в этом контексте вся история нашего народа всегда говорила о том, что гуртом и батька легше быть. Вот. Чем больше нас, чем больше мы дышим одной целью, тем быстрее все получается. И здесь просто переоценить наличие соратника просто невозможно. Это очень-очень важно. Но вот я бы хотел дальше обсудить такой момент. Все-таки с какими сложностями мы сталкиваемся, когда мы должны, и жизнь нас, так сказать, подвигает тому, что мы сообществом должны сделать серьезные задачи. Вот сложности отбора, на ваш взгляд, какого рода возникают? Сережа, пожалуйста. А что сразу, Леша-то? У нас еще Сергей есть, он всегда говорит после тебя. Кстати, Давайте какое-то новшество внесем. Давайте так. Хорошо. Дело в том, что эта вся передача посвящена конкретно уже, так чувствую, моей теме. Это все-таки кадровый отбор. А где кадровый отбор, там необходимо учитывать славяно-русскую варновость. Вот те, кто не учитывает славяно-русскую варновость, у тех трагедия за трагедией, проблема за проблемой. И потом, через какое-то время, через полгода, через год, приходит и говорит: Алексей, какие же были идиоты, что мы тебя не послушали. Вот все, что ты рассказывал, один в один случилось. Вот один в один случилось. Мы тогда хихикали, смеялись, так говорили, ну, что-то там Леша там загибает. А потом стали сталкиваться с теми проблемами, которые ты нам вот это все пытался донести. Вот якобы у нас были свои какие-то разумения, представления. Оказалось, что нет. Оказалось, что ты был во много раз прав. И ты как будто бы это предвидел. Я говорю, да ничего не предвидел. Это все лишь навсего поконы вселенского бытия. Так устроен человек. Если вы не воспринимаете, не принимаете устройство человека, в этом случае тогда вы будете разгромлены. Вы не учитываете естество человека. А как вы можете с человеком взаимодействовать, если вы его естество его не учитываете? Как вы можете применять инструмент, тот же самый топор, если не понимаете, как он устроен и как им рубить? Что вы, много им нарубите? Если вы не знаете, как устроена пила, для чего она и что ей делать, вы тоже ничего не сможете распилить. Вы сначала должны изучить предмет, с которым взаимодействуете. Понимаете? Если вы изучили, если вы понимаете, что перед вами, вы хотя бы можете правильно к нему подойти. А некоторые у нас берутся разговаривать о дойке коров или коз, но при этом ни разу корову или козу глаза не видели, не то что там за вымя подержаться. Многие у нас разговаривают о взращивании чего-либо на земле, но при этом на земле вообще не живут. То же самое здесь. Если уж мы говорим про людей, то мы должны понимать как минимум психологические особенности человека, кто перед нами. А максимум – это взаимодействие с людьми с точки зрения славяно-русской варности. Если вы человеку, который еще не способен что-либо делать, даете какое-либо задание, он уничтожит это дело. Если вы человеку, который способен двигать, наоборот, даете задание детского сада, он разочаруется и уйдет от вас. Необходимо понять, кто перед вами. К примеру, у нас часто мальчики и девочки, ну больше девочки, играют дочки матери. Вот они в куклы сидят, играют, все хорошо, замечательно. Но вопрос, могут ли маленькие шестилетние девочки быть полноценными мамами с точки зрения родить девочку себе или мальчика, быть полноценной женой, воспитать ребенка? Нет, ответ очевиден. Почему? Да они просто еще не готовы, физически не готовы к тому, чтобы выносить ребенка, родить ребенка, чтобы взрастить его, чтобы накормить молоком, чтобы за ним ухаживать. Так ведь, друзья мои, то же самое и в славяно-русской варновости все предусмотрено, взаимодействие людей. Есть люди на начальной стадии своего бытия, когда они только разбираются с этим миром, но как же вы их можете назначить полководцами? Когда они еще не научились даже с винтовкой обращаться, а вы их уже направляете к полководцу. Или полководца вы опускаете в окоп для того, чтобы он подносил патроны. Ну, извините, ну бред. Полководец должен сидеть наверху, решать стратегические задачи и направлять тех, кто должен управлять. Вот если вы это не понимаете, все, фиаско будет полное. Поэтому славяно-русская варновость в данном случае – это самое главное, что нам необходимо понять, если мы хотим взаимодействовать с людьми. И нам нужно понимать, что люди отравленной цивилизацией не способны сразу войти в копное самоуправление. Не способны, сколько бы вы ни пытались это сделать. И примеров опять же множество. Опять приходит, говорит: Алексей, ты был прав. Я говорю: ну почему не слушали-то? Ну, мы думали, мы прочитали, мы услышали, думали, что копное право, это все так просто. Я говорю: ага, просто, если человек в этом рожден, если он с малолетства это все впитал. А когда он в цивилизации взращивался, где сам по себе каждый, и возьми жизнь и все, то тогда в копу он приходит с этими настройками, с этой дрянью, с этой гадостью, с этой отравой. Что вы с ним собираетесь сделать? Поэтому сначала нужно пройти все стадии становления, вытряхания этого мусора, работы в навозными вилами в мозгах, сбрасывают эту всю дрянь из мозгов. И вот только после этого начинается взаимодействие. То есть славяно-русская варновость, понимание подхода к копе и дальше самоорганизация. Если этого не будет, все будет разрушено. Я предлагаю путь, когда мы учитываем все эти особенности, и тот, кто способен, берет на себя какие-то управленческие возможности, продвиженческие возможности, исполнительское какое-то ремесло на себя, и тогда все становится на свои места. Но это отдельный семинар, пожалуйста, кому интересно, славяно-русская варновость. Это как минимум нужно для тех, кто хотя бы думает о том, чтобы что-то сделать на земле. Недостаточно быть единомышленником. Надо еще быть соратником и понимать свое место в общем нашем деле. Понятно. Я бы хотел, вот, Леш, добавить к тому, что ты сказал, очень часто на современном этапе сложности отбора заключаются еще и в чем. Вот очень много говорунов, как я уже сегодня отметил. Да? Человек говорит якобы очень правильные вещи, цитирует там наших предков там, слева, справа, сверху, вниз. Да? А сам вот того опыта, о котором ты говоришь, не имеет абсолютно. И мы очень часто покупаемся на вот эти витиеватые, так сказать, рассуждения, сложности, псевдомудрости там и так далее. И нам кажется, о, он знает, а то, что он сам ничего не создал, так сказать, базы для своей семьи, не поднял детей, нету какой-то стабильности, да, а всем рассказывают, как он сейчас там подымет в области, так сказать, копное право там или еще что-то такое, вот. То это уже показатель того, что этот человек не годится. Это один момент. Второй момент, скрытый у нас, часто выражается в чем? В том, что мы не хотим своей личной ответственности в решении серьезных больших задач. Нам кажется, о, мы нашли того, кто готов быть лидером, а лидеры очень часто сами не готовы дела нести, они готовы болтать и быть в центре внимания. Вот. И всех убеждать в том, что раз я в центре внимания, значит, я чего-то стою. И нам кажется, свалив на этого лидера или псевдолидера все свои, так сказать, задачи и потребности, убегая от своей личной ответственности, мы тоже якобы нашли решение вопроса. Ничего подобного. Вот эти два момента, на мой взгляд, они очень часто как бы, ну, неявно выглядят, скрыто все, а они тоже вот являются вот этими сложностями подбора наших соратников, наших кадров. Что бы ты, Сережа, к этому хотел еще добавить, в сложностях подбора вот наших соратников? То, с чем мы столкнулись, действительно, очень соприкасается с лекциями Алексея по варновости. Это очень хороший материал. И сталкиваемся мы с тем, что в первую очередь, действительно, на первом месте говоруны, которые не имеют действительно вот какого-то внутреннего вот этого статуса или харизмы или чего-то такого вот есть. Мне понравилось то, что вот, как бы вот те, кто на съезде встал и себя предложил вот эту работу, я не разочарован. Вот впервые после многих взаимодействий с разными активистами, что здесь действительно вот Александр Соколов, что наш Виктор Антонов, вот все по делу, все конкретно, и пусть медленно, но очень конкретно все движется, и вот все по душе. И притянулись вот эти, я считаю, что одни из лучших людей России, Алексей, со своими лекциями по державности. Для меня это вот как, ну, просто как на душе как песня. И стало легче понимать, что, во-первых, как я в самом начале сказал, притягивается именно то, к чему мы созрели. Если человек созрел, да, притягиваются такие знания по варности, как что Алексея Орлова, притягиваются сами люди. И нужно, если ты нацелен по конам к самопознанию, то легче понимать свою варновость. И как бы она трудна не была, но это будет легче, чем или не в своей варне заниматься, завышая какие-то амбиции, или опускаясь излишне ниже, ну, дорабатывать что-то. И здесь, я думаю, это придет какой-то опыт. Мы убеждаемся, что там, где люди все-таки правильно все воспринимают, конкретные результаты проявляются. И как я вижу, при построении державы вот этот процесс через пробуждение, в частности, родовой памяти, это тоже Алексей ведет эти лекции, как к этому относиться, что это такое, мы быстрее раскроем видение себя и видение других. И раскрыть вот эти родовые памяти у различных слоев варны даст как раз опору на то, что люди будут добровольно признавать настоящих лидеров духовного направления, а не бандитов и пустобрехов, которые ведут больше к тому, чтобы высасывать энергию через внимание к себе. Вот. То есть варновость – это очень важно, и я думаю, что те, кто пройдут эти лекции, хотя бы вникнуть, прочувствовать, если много раз проходят через прямое познание, но если есть такие лекции Алексея Орлова, это вообще замечательно. Поэтому я считаю, что мы на верном пути, и это часть, кстати, относящаяся к этим безопасностям. Через пробуждение родовой памяти люди просто намного легче будут принимать свое место в жизни. Вот. А те люди, которые относятся к нижней, обратной варне, мы быстрее найдем способ, как и их правильно встроить в систему укрепления иммунитета верхней части варны. Так, понятно. Хорошо, друзья. Я бы хотел перейти уже так плавно к следующему моменту нашей беседы сегодняшней. Это все-таки, кроме того, что, Леш, ты очень подробно, часто в системе своей, так сказать, семинаров, лекций по поводу варновости, да, очень четко обозначаешь те критерии, по которым можно определить человека и четко уже понимать, на каком уровне можно с ним взаимодействовать. Я хотел бы услышать ваше мнение, какие, на ваш взгляд, существуют фильтры и способы проверки тех людей, которыми ты явно будут нашими соратниками. Каким образом еще можно в этом убедиться, кроме того, что мы озвучили в рамках варновости? Сережа, пожалуйста, тебе слово. Так интересно сложилась моя жизнь где-то чуть больше, наверное, года полтора-два, что как будто снизу вверх заново жизнь. Такая ситуация происходит. Это пусть обычно, если кто знает астрологию, после того, как Сатурн прошел три дома, 12-й, начинается вообще все заново. И я заметил, что, проходя определенные уроки, то есть меня жизнь пропустила через группы людей со совершенно разной варновостью. И каждый раз в каждой группе я думал, так, хорошо бы, чтобы было вот так. Ага, раз. Прошел короткий срок, и пришла другая команда совсем. Хорошо бы, чтобы было вот так. Совсем другая команда пришла. Хорошо бы, чтобы я освоил то-то. И максимально быстро происходит осуществление моих желаний. То есть признаком того, что... Первое, признаком того, что ты понимаешь правильно свою жизнь, притягиваются нужные люди. И признаком того, что это нужные люди... изменяется, я бы сказал, защищенность, присутствие единомышленников, материальный достаток, спокойствие на душе, возможность заниматься любимым делом, в частности, общественной работой. Когда я проходил учебу у Алексея Соколова, у меня тоже как раз по гороскопу было четкое обозначение, вы проходите посвящение. И когда я прошел вот эти занятия, для меня Я бы не сказал, что было много нового, но вот энергетическое восприятие, оно меня как бы вдохновило, подняло на следующую, я бы сказал, ступень, называется принятие ответственности за свое предназначение, за свою отчасти и, наверное, и варну. Вот, до конца она тоже как бы формируется. Я бы сказал, что так как мы выходим из медного царства, в котором, ну, в моей жизни это было затруднение именно духовного роста, я бы сказал, что, ну, определенный труд, хотя много и прорывов было, но именно переходя в серебряное царство, здесь прорыв идет намного быстрее, все ускоряется в десятки раз. И я убеждаюсь, что перед тем, когда же вот занятие Алексея пройти, у меня уже было определенное видение и понимание, можно сказать, варновости людей. И тут все просто стало подтверждаться, и важность того, кто чем занимается, и своя ответственность за взаимодействие, она становится, в общем-то, другой. И я бы сказал, что жизнь стала интереснее, она стала приобретать другой смысл. И я вижу результаты этого и в своей жизни, и в семье, и в материальном, и в России какие-то вот, и встречи с людьми, которые, я бы сказал, это вот, ну, в моем мировоззрении произошло соединение огромного пазла в единую картину того, что происходит. Вот, я бы, и мне, ну, я бы сказал, интереснее жить. А я бы сказал еще такую вещь, что стали проявляться в окружении люди с ярко выраженным человеческим складом психики, и нам легче будет вместе справиться с теми, кто представляет еще собой медное царство с явно выраженным демоническим складом психики. Это человеческий и демонический, это два вида психики, которые эффективны в организации. Но демонический основан на силовом воздействии, а человеческий на доверии, на открытости, на умении понимать, что каждый имеет право на ошибку, и там негативных слов или эмоций, ну, резко меньше. И я по себе чувствую, что вот я перехожу, вот, ну, у меня происходит переход в другое царство, потому что моя душа уже отрицает вот эти все вот эти негативные эмоции окружающих, я не хочу с ними общаться, и мне легче уже выходить из них, и у меня повысилась лично к себе требовательность быть более вежливым, спокойным во взаимоотношениях с людьми. И я бы сказал, что моя жизнь становится счастливее. И такие счастливые люди вокруг меня, самодостаточные, единомышленники, поддерживающие меня, с которыми я рад поддерживать и их. Вот и Соколова, и Орлова, и многих других. Спасибо. Понятно. Хорошо, то есть ты как бы сказал, что элементы твоего саморазвития неожиданным образом приводят к тому, что единомышленники формируются тоже рядом, да? Вот. Леша, я бы хотел к тебе еще обратиться. Кроме того, что ты очень отчетливо на своих семинарах по варновой системе даешь вот эти все критерии отбора людей, которые могут стать в рамках существующих на этот момент задач соратниками. Вот. На твой взгляд, какие еще есть методы проверки предполагаемых соратников, единомышленников, и какие можно поставить фильтры для того, чтобы вот они действительно приходили такие, как надо, а не просто очередные, так сказать, любознательные? Да, опять же, это целый семинар, и вот как-то так в двух словах здесь трудно что-то выразить. Почему? Потому что слова словами, а дела делами. И для того, чтобы дела какие-то начались, необходимо к этому дать предпосылки, а не просто поговорить. Ну, а давай разберемся в следующем. Говорунов на самом деле появилось очень много. Каждый суслик-агроном, наслушались умных лекций, прочитали правильные книги и начинаем других учить. Это так мы устроены. Это открытие Америки через форточку, когда мы все Магелланы, Колумбы, и мы что-то увидели новое и начинаем об этом всему миру кричать. Это нормальное явление, и оно, в общем-то, присутствует в нашей жизни. Поэтому человек, который понимает славяно-русскую варность, который умеет наблюдать, он всегда сможет отделить, где перед ним говорун, который открыл Америку через форточку, ему надо просто высказаться, либо это опытный человек. В чем отличие? Говорун, который открыл через форточку Америку, он всегда находится на уровне дерзкости. Это как раз признаки первой самой варны. И с таким человеком что-то серьезное начинать делать невозможно. Здесь всего лишь навсего нужно включить опыт и умение наблюдать. Я провожу занятия не просто так, а провожу занятия для того, чтобы люди научились практически видеть, кто перед ними в зеркале, и видеть, кто перед ними в жизни. Так вот, когда человек понимает, что перед ним говорун маленький ребенок, которому просто надо выговориться, то он его воспринимает как маленького ребенка. Да, молодец, здорово, отлично, все хорошо, но на этом все надо заканчивать. Если же мы видим, что перед нами кладезь идей, который получает из потока правильного родового потока нужную информацию, то это глашатай рода. И необходимо не просто его куда-то отсылать, а необходимо брать эти элементы для того, чтобы в жизнь продвигать. Но для того, чтобы в жизнь продвигать, необходим тот, который по роду готов это исполнять. Нужен исполнитель. Это опять же славяно-русская варновость. Один дает идеи, другой исполняет. Но даже и недостаточно этих двух элементов. Нужен третий, составляющий, объединяющий управитель, представитель высшей варны или варны подварны, которая выше вот кого-то, который сможет принять информацию от одного, увидеть, что необходимо делать, вместе это сложить и дать конкретные рекомендации, указания и выстроить эти подразделения. Поэтому нам необходимо это все знать, необходимо это на практике применять. Дело в том, что недостаточно о чем-то говорить. Говорить можно бесконечно и долго. Поговоривший необходим переходить к действиям. Ибо любое действие, любая практика – это лучший критерий проверки любых слов, любой теории. Поэтому, прежде чем вы возьметесь за какое-то серьезное дело, попытайтесь на практике проверить те слова, которые вам доносил говорун, проверить те слова, которые кто-то объединил вместе и дал вам с точки зрения инструкций, и тот, кто готов уже быть управленцем. На каком-нибудь маленьком деле попробуйте посадить деревья, попробуйте устроить вечеру, попробуйте собрать какое-то собрание, о чем-то поговорить. Вы сразу увидите, где говоруны, которые просто сотрясают воздух, а где те, которые реально предлагают что-то сделать. И тогда практика начнет отсеивать тех, которые являются болтунами. Как только начинается практика, болтуны отваливаются сами собой. И вот тогда, проверив на малом, образуется костяк из проверенных людей. Ост такой, да, на который можно одевать уже какие-то дополнения. И образуется та самая ромашка, где в центре находятся управители, идейные лидеры, духовные лидеры. Те, которые готовы чем-то управлять, что-то возглавлять, и тогда к ним начнут подтягиваться те, которые готовы уже что-то делать, но у которых не было пока возможности это начинать делать, потому что не было духовного лидера, идейного лидера, тот, кто дает инструкции, расставляет по местам. И вот как раз Сергей об этом говорил. Как только он стал подниматься выше, сразу же стали подтягиваться единомышленники, соответствующие его уровню. Сразу же начались какие-то движения, потому что просто так в этом пространстве ничего не бывает. Как только я готов в этом пространстве для каких-то дел, сразу появляются возможности эти дела решать. А когда есть возможность решать дела, необходимы только кадры, необходимы ресурсы, финансы и все остальное. Подтягивается цель, идея первична, потом подтягиваются люди, потом мы говорим уже о предприятии, где это все можно воплотить, и уже в конечном итоге подтягиваются финансы, ресурсы и прочее, прочее, прочее. То, о чем мы говорим. Поэтому практика – это проверка любой теории. Славяно-русская варновость, всем нам помощь. Если нужно проводить курсы для управляющих звеньев, пожалуйста, я готов, этим я занимаюсь и дальше буду взаимодействовать с людьми. Плюс ко всему, необходимо учитывать наше звездочтение. И когда мы понимаем, кто перед нами, с точки зрения психологии, звездочтения и варновости, мы непобедимы. Понятно. Я бы хотел добавить еще один момент, потому что вот уже вы оба сказали. Всегда изменение ситуации всегда приводит к действию. Вот такой пример. Вот живет подъезд 9-этажного дома, там, допустим, 36 квартир. Да? И во входную дверь упал тополь, которому там лет 50 он рос. Да? Старенький стал, упал и завалил эту дверь. Дверь не могут открыть. Весь подъезд начинает шуметь. А, ЖЭК проклятый не доглядел, а этот виноватый, кричат: надо, надо делать, надо срочно что-то делать. При этом, пока все орут, дверь закрыта, на работу никто не попадает, за хлебом никто не идет, дети в школу не идут, а крики продолжаются. То есть критерием всегда является действие. Вот даже у нас был такой случай, в нашем доме потекла крыша. И только два человека взяли ноги в руки, пошли в ЖЭК, убедили их в том, что это все надо сделать, организовали какой-то временный сбор средств, и таким образом была решена проблема. То есть критерием очень часто служит, когда наши предполагаемые соратники не врут, а действуют, не оправдываются, а на делах показывают, что они действительно являются нашими соратниками. Вот сейчас мы это много посмотрели, поговорили, и, по сути дела, мы и указали и о фильтрах, и как их проверять, и дали некоторые секреты отбора наших предполагаемых соратников. Сереж, ты что-то хотел добавить еще? Когда мы занимались непосредственно властью народа еще где-то в 2012 году, мы заметили, что когда на конференциях люди высказывали искренне, открыто свои мечты, пожелания, делились разработанными документами, шаблонами, своими пожеланиями в изменениях в государстве, происходило просто чудо. Мы заметили, что несколько раз, множество раз, в какой-то период, чуть даже какой-то короткий период, как будто специально кто-то послушал нас, и выходили законы, связанные вот с нашими пожеланиями. Как будто, я не думаю, что кто-то там на конференции специально слушал, а потом создавал законы. Я думаю, что существует вот тот же самый закон намерения, когда люди чем-то делятся, действуют, помогают друг другу, снимают страдания, завязанные на несправедливом устройстве жизни, помогая разбираться в себе. Вот тут как раз вот это навстречу нам, даже само государство шло в том, что ну, какие-то были постановления, законы, это просто были яркие случаи. Один из них — это как раз закон о просвещении в правовой деятельности. Правда, он несколько искаженный в том, что все деньги на просвещение идут в прокуратуру, и как бы они там где-то просвещают, ну, через человека поговорили, не надо воровать, и ему дали за это деньги, и все. А так, чтобы конкретнее собрать людей, интересующихся там темой ЖКХ, темой там Конституции, прав народа, обращения, ну, элементарных вещей, пока до этого мы не дошли. То есть намерения людей пока еще медленно формируют события, в которых все это будет более открыто. Но я вижу, что этот процесс запущен, и в какой-то момент он пойдет лавинообразно. То есть мы живем в самые интересные времена, когда, как сказали некоторые пророки, что количество знаний умножится в 5000 раз, ну, по всем вопросам жизни. Вот. А входим мы в новый мир через понимание того, что законы управляют миром, ну, на самом деле иконы, изначально, и необходимо возвращаться в естественное предопитание, где люди интересы друг друга знают, и тот же чиновник или депутат живет рядом, и понимаешь, что ему нужно, понимаешь, что тебе надо, а в городах мы пока еще вот так разделены, поэтому есть трудности. Спасибо. Понятно. Ну, друзья, мы так планомерно приближаемся к следующему очень важному вопросу, на наш взгляд. Это система безопасности. Почему о ней идет речь? Вот время, когда нас как бы кукловоды вот этого мира наглосаксов, да, загнали в систему бесконечного выживания, когда через средства массовой информации, свои средства массовой информации формируют наше восприятие, убеждают нас, что жизнь такова, как они ее нам рассказывают, да. И система становится такова, что мы часто просто превращаемся в бесправные существа, забывая об этом, что мы все-таки человеки и обладаем правами и так далее. И как только поднимается вот эта вот народная волна самоорганизации для того, чтобы наладить жизнь по своим канонам, по тому, как в нашей генетике родовая память подсказывает нам, или дает нам воспоминания о том, как это было у наших предков, очень часто мы сталкиваемся с тем, что всякого рода старые системы, вот этих наглосаксов, да, они стараются там где-то перехватить у нас систему управления и вести совершенно в другие стороны. или заболтать наше, так сказать, движение, связанное с вопросом местного самоуправления, или повести не в ту сторону, или ввергнуть нас в пучину бесконечных скандалов, выяснений отношений там, или еще что-то такого. И очень часто, когда такие процессы, мы их сейчас очень много наблюдаем, вот Леша очень часто тоже в своих передачах говорит о ярлыках, которые там навешиваются. Вот мне бы хотелось обсудить вот этот момент, каким образом система безопасности и чистоты наших деяний, которые нельзя растаскать по вот этим всем, так сказать, моментам, важна, на ваш взгляд, на сегодняшнем этапе развития. Сережа, пожалуйста. Я думаю, что Алексей больше скажет. Ну, в принципе, еще раз как бы сформулирую вопрос. В какой степени система безопасности работает на нас, так? То есть она... она работает, если она организована. Насколько она важна и актуальна сегодня для нашего движения местного самоуправления? Ну, как сказал Христос, будьте мудры, как змеи, когда посылал проповедовать учеников, и здесь действительно нужна мудрость, обучение вот этой психологии. Здесь сейчас много чего было рассказано Алексеем. Вот, техника безопасности в городах, когда мы живем, она здесь больше трудностей, потому что отношения более напряженные. И из общения с чиновниками я вижу, что, допустим, тяжелее находить общий язык, и здесь нужно все-таки одно из первых мест — это действительно единомышленники, которые могут быть быстро на связи, быстро подскочить в нужное место. И во всех кругах людей, которые сейчас пробуждаются в родовой памяти, именно вот этот вопрос быстрой связи есть. Ну, это через смартфоны можно, и кто-то рации приобретает. И здесь быстро защитить себя – это один из моментов, то есть это единомышленники. Вот. Понятно, что здесь возникает другой момент, что если есть среди единомышленников такие, так называемые, бедуины-косячники, которые чуть ли не искусственно создают себе и другим проблемы, значит, с ними надо тоже разбираться как-то, чтобы они не создавали проблем других. Но тоже им надо как-то защищаться. То есть люди создают круги. Вот, в разных областях. Одна из Орловской областей, вот они такие ярые мужи. Я бы сказал, они не столько, наверное, державники, больше общинники. Вот, это их уровень, и какая у них техника безопасности, где-то вот, я думаю, такая похожая есть. В кругах я как вот, наблюдаю очень много людей, которые ищут способы защитить себя все-таки агрессивными элементами. А вот, почему я вот эти две статьи написал, что это не лучший способ защищать себя на правилах, по правилам игры грубой силы. То есть им этого и надо, потому что на этой стороне они сильнее, и законы для подавления через жесткие структуры именно агрессивно настроенных там, ну, в большей степени настроены. То есть мы здесь просто проигрываем. Ну, сбор информации о единомышленниках очень полезен. Более того, вот мы сейчас прошли такую школу, такой интереснейший опыт, что когда каждый говорит о себе, о своем жизненном пути, о своих проблемах, это очень хороший элемент, и мы у себя его применяем, и применили даже вот в своем круге, вот здесь я участвую с Алексеем Соколовым и другими единомышленниками из Координационного совета. это людей сближает, это повышает, ну, другой уровень энергетики, более защищенный, комфортный, потому что обычно люди в медном царстве живут в состоянии подозрения и страхов, то есть это, ну, царство зверя, медное царство, по сути дела. И преодолевать страхи вот, по технике безопасности, это время от времени раскрываться друг перед другом и предлагать раскрыться душой другим. То есть поговорить о проблемах, чем можно помочь, кому-то работу нужно, кому-то там надо шифер на крышу переложить и многое другое. И вот у нас, например, круг в Курске, ребята собираются с собственными детьми на занятия по там, интересной там, борьбе там, или славянских видов боевых искусств. Это очень сильно сближает. Я смотрю со стороны, ну, энергетика заметно повышается в сторону благости, комфорта. И куда бы они ни пошли, если они будут вот так решать, то есть даже не надо втроем ходить, вот эта окутанность, вот эта энергия благости, она просто чудеса способна творить. А когда много людей будет вот так, или какие-то тяжелые моменты, еще легче. Был случай у нас недавно, в Лебяжье, тот же самый Мираторг пытался захватить землю для того, чтобы строить свинарники, народ против. Ну, люди поддерживали очень серьезно своего организатора, они победили. Правда, организатор свалилась, но ее тоже поддерживают до сих пор. Вот, люди практически победили тем, что противостояли вот этому наглому напору капитализма в лице этого Мираторга. И проявился лидер благодаря людям, то есть, то есть народ породил такого лидера, который до конца стоял, несмотря на то, что свалился с болезнью. Вот. Ну и про себя могу сказать тоже, переживая за дело, которое мы делаем, там и брошюры выпустили, и какие-то были передряги, тоже приходится проходить такие чистки тяжелые, что и техника безопасности, кстати говоря, вот мы тоже проговаривали в этом смысле, что люди, которые не следят за своей энергией, за своим внутренним состоянием, даже перегружают, они становятся уязвимыми для демонических сил и просто включаются подселение, их несет, они несут очень тяжелую энергию своей руганью, своим осуждением, вместо того, чтобы поддержать и предлагать какие-то конкретные действия. Вот, то есть это явно мы вваливаемся в демоническое медное царство, то есть не будет толку от этого. Ну, в лучшем случае мы приобретем Хорошо. Леша, ну, на твой взгляд, насколько актуальна вот эта вот система безопасности, круговой поруки вот членов МСУ, вот соратников наших, таких формируемых, сформированных вот в рамках развития МСУ и целого народа? На твой взгляд, насколько это актуально, вот эта круговая порука и система безопасности? Вообще, системе безопасности необходимо посвящать не просто передачу, а нужно посвящать не один семинар, где рассматривать надо все факторы этой системы безопасности. От человеческого до системного. Если мы просто скачем по верхам, ну, здесь можно сказать так. Да, круговая порука в членов МСУ – это самое главное, потому что именно в круговой поруке каждый отвечает за того, кого пригласил, отвечает за брата слева-справа, отвечает за свои дела перед кругом. И здесь другого варианта взаимодействия быть не может. Но если мы, опять же, сюда добавляем славяно-русскую варность, психологию, если мы сюда добавляем звездочтение, то тогда выстраивается та самая система взаимодействия в кругу, где каждый будет на своем месте, где каждый будет исполнять то, что необходимо исполнять. И вот тогда будет включаться та самая система безопасности, которую мы хотим сейчас воплотить в жизнь. Это вот, если так, коротенько. Хорошо, понятно. Вот действительно, мы так незаметно, но действительно обозначили огромнейшую актуальность этого вопроса. Мало того, у нас на Координационном совете ряд событий привели нас к тому, что мы действительно уже начали работу по вот этой формированию этой системы. И что интересно, когда, вот, допустим, поручается одному человеку, ну, вроде бы подумать об этой системе. Ну, один он и есть один. Но когда мы, допустим, собрались втроем, да, и стали просто обсуждать, буквально в течение короткого времени, вот втроем, коллективно, вот это разумение этого вопроса привело к тому, что обозначили именно живых где-то 20 с лишним направлений, которые все касаются вопроса вот этой безопасности. И каждое направление уже выстраивается в то, что его можно разработать до конкретных шагов, назначить ответственных и делать эти дела. Вот. И то, что когда мы действительно, как ты, Лёш, сказал о системе круговой поруки, действительно мы поддержим, помогаем, несем ответственность друг другу, помогаем друг другу прозреть, образоваться, обрести опыт, понять его. И вот это все в вот этом единстве партнерства, радости, чувства локтя, это формирует огромнейшую силу, и мы тогда действительно будем защищенные. Ну, вот в рамках сегодняшней беседы, вот этой передачи, с чем бы вы, друзья, хотели бы обратиться к нашим соратникам, друзьям, как с пожеланием? Сереж, пожалуйста. Ну, нашим соратникам я желаю укрепиться в намерении понимания того, что мы живем в самое интересное время, которое, ну, по определенным информации бывает раз в 150 тысяч лет. То есть здесь выковывается определенные качества, определенные, так сказать, живы набирают. Нужно очень много чего выдержать, вытерпеть, осознать того, что поднимает нас на следующий шаг эволюции, как Россию, потом человечество вместе. Потому что мы переходим от централизованной системы власти к децентрализованной. Вот децентрализованная власть, что это такое? Вот каждый там что-то принимает решение. Да, это есть, оно основывается на том эффекте индивидуализма, который развивался, но он передается, то есть развитая индивидуальность передает всю свою силу общему, коллективному. То есть люди выходят из стадного и проявляются максимально творческие способности. И для этого будут создаваться все условия на Земле. Те люди, которые любят растопыривать пальцы и указывать, кому что делать, время тоталитарных таких моментов закончилось, пришло время умения советоваться, слушать, слышать, как бы трудно ни было. Кто не выдерживает работу в коллективе, им тяжелее всего будет. Это, ну, скажем, если сейчас они где-то еще на коне, то при полном переходе в Серебряное царство они будут просто в одиночестве, не то чтобы отвержены, им будут предлагать какое-то общение, но им будет трудно встать и признаться, что у них еще много гордыни и нежелания, ну, быть на равных, им хочется быть выше других. Ну вот это их ошибка. Понятно. Леша, что бы ты добавил как пожелание нашим соратникам, современникам? Во-первых, я предлагаю каждому обратить внимание на то, что происходит, и делать выводы из происходящего. К примеру, вот вы уже воочию убедились, что славяно-русская варновость, она в действительности существует, и она помогает разобраться с тем, кто перед нами и кто мы сами. И в общении в чатах вы уже неоднократно убеждались в действенности этого всего, и И общаясь лично с людьми, вы понимаете, что если вы не учитываете, то вы занимаетесь всего лишь навсего уравниловкой. А уравниловка – это пекельный подход к этому миру, когда всех мы вбиваем в одно и то же и затаптываем туда, и ничего хорошего не получается. И мы занимаемся тогда богоборчеством, когда якобы все равны, не учитываем того, что этот мужчина – это женщина, не учитываем того, что этот ребенок – это уже старик. И у этого такой опыт, и вот тогда для нас серьезные проблемы наступают. Далее, что еще хочу отметить. Всегда пространство отвечает нашим чаяниям. И о том говорил сегодня и Сергей, и Александр, да и многие люди. Вдруг ни с того ни с сего мы обращаем внимание на то, что мы о чем думаем, то и происходит в этом мире, происходит в этом пространстве. Материализуются, как какие-то элементы появляются, материализуются наши мысли, появляются новые люди. И если мы думаем о добре, то в этом случае добро прибавляется в этом мире. Сеем добро, добро добавляется. Но проблема в том, что многие не понимают, что причинение добра – это зло. И очень часто с добрыми намерениями, подходя в этот мир, мы производим зло. Вот надо это понимать, что мир отвечает нашим чаяниям, но чаяния должны быть основаны на здравомыслии и любви. Если этого нет, нас ждет беда. Но пространство всегда отвечает. Поэтому готовы вы к новому этапу своего бытия? Появляются и возможности, появляются и люди, и приходят знания. И, само собой, если уж мы говорим про державу, то держава может строиться только на основе нашего подхода, нашего генетического естества. Если мы строим державу на чем-то чужеродном, беда будет, а не держава. Никакой державы не получится. Любой инородный привнесенный элемент, неважно, это видимость культуры, видимость какой-то религии или сама религия, каких-то иных мировоззрений, будет разрушать нас и нашу державу. Примерно то же самое, как если мы рыбу достанем из воды и попросим ее жить на берегу, долго она не протянет. И если мы корову засунем в воду вместо рыбы, скажем, живи в воде, она тоже долго не протянет. У каждого вида есть свое естество, нарушать которого мы не имеем права. Так вот, когда в наше естество по роду, по крови, по генетике вносятся чужеродные элементы, в этом случае с нами будут происходить проблемы. Поэтому давайте-ка будем возрождать свою культуру, свое естество и избавляться от привнесенного чужеродного, который привносилось не для укрепления нас, а для разрушения нашей генетики, наших основ, наших устоев. Поэтому всем рекомендую обратить на это внимание, всем желаю здравомыслия и добра. Напоминаю, что сегодня вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Сергей Емельянов, Александр Соколов. Говорили мы про отбор кадров единомышленников МСУ и систему безопасности. Само собой, полностью всю тему мы никогда раскрыть в эту не сможем, потому что каждая из подтем – это отдельные семинары, отдельные мировоззренческие такие пласты, которые надо раскрывать. Это практика. Поэтому пишите, давайте взаимодействовать будем, задавайте вопросы. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся на Народном славянском радио. Всем добра, быть добру. Всего доброго, друзья.